выскочить за полночь на палубу с чужим мужем, когда законная жена, простите за выражение, как невинный ангелочек, остается смотреть. «Ну, это вы уже слишком», — сказала сеньора Треха. «Не надо преувеличивать, донья Росита. Сами видите, девочка относится к происшедшему философски, а ведь она заинтересованное лицо». «А как же я еще должна относиться?» — удивилась Нора, чувствуя, как маленькая цепкая рука начинает сдавливать ей горло. «Такое больше не повторится. Вот все, что я могу сказать». «Да, возможно», — сказала сеньора Треха. «И все же я ни за что не позволю кружить голову мальчику. Я уже сказала мужу все, что думаю. И если эта девица снова начнет свои приставания, я и ей все выскажу на чистоту. Бедный мальчик считает своим долгом оказывать ей любезность, потому что, когда ему вчера стало нехорошо, сеньор Коста помог и даже сделал подарок. Представьте, какое затруднительное положение. Но вы только посмотрите, кто к нам идет? Не солнце, а божья кара», — провозгласил Дон Гало, отсылая шофера жестом циркового фокусника. «Ну и жарище, сеньоры! Так вот я перед вами с почти полным списком, который и представляю на ваш снисходительный суд». «Ну-ну, профессор», — сказала Паула. Лопес сел с ней рядом, на краю бассейна. «Дайте мне, пожалуйста, сигарету, и оставил свои в каюте», — сказал он, почти не глядя на нее. «Этого еще не хватало. Кажется, я швырну в океан эту проклятую зажигалку». «Ну ладно. А как мы почивали?» «Более или менее сносно», — сказал Лопес, все еще думая о снах, которые оставили у него привкус горечи. «А вы?» «Пинг-понг», — сказала Паула. «Пинг-понг?» «Да». «Я вас спрашиваю, как вы себя чувствуете. Вы мне отвечаете, а потом спрашиваете, как я чувствую себя. Теперь я вам отвечаю. Прекрасно, Эмайка Джон, прекрасно, несмотря ни на что. Светский пинг-понг так же приятен и глуп, как выкрики бис на концертах, открытки с поздравлениями и миллион подобных вещей. Восхитительная мазь, которая идеально смазывает колеса мировых машин, как говаривал Спиноза. Из всего сказанного мне больше всего понравилось, что меня назвали моим настоящим именем», — пошутил Лопес. «Я крайне сожалею, что не могу сказать большое спасибо, выслушав ваши умозаключения». «Настоящим именем? Ну что ж, Лопес, согласитесь, оно звучит довольно-таки ужасно. Так же, впрочем, как и Лавалье, хотя последнее. Да, герой стоял за дверью и получил целую обойму. Как не вспомнить этого яркого эпизода из истории? Но если мы обратились к истории, то Лопес был не менее ярким тираном, дорогая». «Когда говорят «дорогая» таким тоном, каким вы только что изволили сказать, меня просто тошнит, Ямайка Джон». «Дорогая», — повторил он, понизив голос. «Вот так лучше. И все же, кабальера, позвольте напомнить вам, что дама...» «Ну, хватит», — сказал Лопес, — «довольно поясничать. Или поговорим серьезно, или я уйду. С какой стати мы со вчерашнего вечера подпускаем друг другу шпильки? Сегодня утром я встал с намерением никогда больше на вас не смотреть или сказать вам в лицо, что ваше поведение...» Он рассмеялся. «Ваше поведение. Впрочем, кто я такой, чтобы говорить о вашем поведении? Идите, переоденьтесь, а я вас подожду в баре. Здесь я вам ничего не скажу». «Вы станете читать мне мораль», — сказала Паула кокетливо. «Да, идите, переоденьтесь. Вы очень рассердились на бедную Паулу». Лопес снова рассмеялся. Они посмотрели друг на друга, словно встретились впервые. Паула глубоко вздохнула. Давно уже она не испытывала желания подчиняться, и оно показалось ей странным, но почти приятным. Лопес ждал. «Согласна», — сказала Паула. «Пойду переодеваться, профессор. Всякий раз, когда вы возьмете менторский тон,